Это полевые технологии, а у них не все так однозначно. «А если меня скалой придавит?» — с интересом поглядывая на наставника, подала голос Мия. «Ты из-под нее просто выскользнешь», — с усмешкой ответил Виктор. «Это действует только в случае прямой угрозы для носителя защиты», — с недоумением посматривая на свои руки, поинтересовалась Анила. Она не раз видела в кино, как супергерои удирают из мест заключения. «А если мне понадобится применить силу? Ну, например, если захочу выбраться на волю из запертого помещения, я смогу сломать двери?» «Могла бы и сама догадаться. Это же не простая оболочка», — как на маленькую девочку посмотрел на нее Виктор. «Потому и спросила». Задумчиво уставилась на него Анила. «Да, с тобой вообще неизвестно, чего ждать. Я уж после «Медузы» не знаю, что и думать». «Ладно», — ехидно ухмыльнулся Виктор, — «не буду больше вас мучить. Сейчас получите на коммуникаторы полную инструкцию по скафандру». На некоторое время в комнате наступила тишина. Метаморфы знакомились с полученными данными. «Убиться веником!» — нарушил молчание Нераф удивленным возгласом, который вывел Анилу из прострации, прервав хаотичный поток ее мыслей. «Полевой скафандр с мысленным управлением. Да еще и такой же канал связи между носителями. Нет, это явно что-то из области фантастики и далеко не древние технологии. Обалдеть!» «Так, мелочь, ну-ка брысь по своим комнатам. Нам с вашей мамой нужно поговорить», — приказал Виктор. «До выхода из-под пространства у вас еще есть время поупражняться с новой техникой. Придерживайтесь выданных инструкций. Потом будет трудно спрятаться от всевидящего ока корабельного эскина». «Хорошо, Вик, я помогу Мие», — кивнул Нераф, взял сестру за руку и повел к двери. «Я и сама не маленькая, разберусь», — недовольно пробормотала девочка, однако вырываться не стала. Некоторые термины в инструкции она все же не поняла. Дети покинули комнату, а Нила с ожиданием смотрела на Виктора. «У тебя будет меньше времени на изучение скафандра», — выдохнул он. «Сейчас надо хорошо поработать над легендой, а то у нас здесь одни дыры». Отодвинув очередное потрясение подальше в глубину памяти, девушка взяла себя в руки и принялась излагать придуманное прошлое. Виктор лишь несколько раз внес мелкие поправки. Учитывая почти полное незнание внешней обстановки, сделать что-то большее ему не хватало данных. Лишь за полчаса до выхода корабля из-под пространства они окончательно согласовали легенду, и Виктор помог девушке освоить скафандр. Полное мысленное управление первое время должно создавать некоторые неудобства метаморфам, привыкшим пользоваться ограниченным набором команд коммуникатора. Глупых вопросов, откуда это все взялось, Анила больше не задавала, понимая, что сейчас наставник ничего не ответит. Но закладки себе в памяти оставила. Наконец, буксир вышел из прокола и приступил к торможению. Капитан сразу пригласил Виктора в модуль управления. Там интуит впервые встретился со штурманом. Многочисленные голограммы объемных экранов окружали два командных кресла. «Знакомься, это Слог», — кивнул Эрт на сидящего рядом мужчину. «В основном будешь работать с ним, на мне остается общее руководство». «Рад познакомиться с настоящим интуитом», — открыто улыбнулся штурман. Указав рукой на виртуальные экраны, он спросил. «Надеюсь, с этим барахлом ты знаком?» «Кое-что вспомнил совсем недавно», — серьезно кивнул Виктор. «Это он скромничает», — с усмешкой покачал головой Эрт. «Я смотрел одним глазком, как он вспоминал в виртуале с ботом. Некоторые тестовые условия пройти невозможно, а он выныривал из них, будто всю жизнь только и делал, что влипал в неприятности. Я уж подумал, что он в космосе родился, прямо на борту военного крейсера в разгар самой горячей схватки. Силен парень, ничего не скажешь. Ну, вы тут пообщайтесь, а я пойду поговорю с пилотами. Надо познакомить их с обстановкой и настроить на серьезную работу. Защитные системы древних вовсе не игрушка. Кивком попрощавшись со штурманом, капитан покинул модуль управления. «Присаживайся», — махнул рукой Слок на освободившееся место. «Сейчас кое-что покажу». Он развернул один виртуальный экран на половину комнаты и, тыкая пальцем, голограмму начал объяснять. «Мы сейчас находимся на самом краю системы. Капитан не стал повторять ошибку владельца яхты и внес поправки на точку выхода. В прошлый раз, когда мы выбирались с побитой посудиной на горбу из минного поля, пришлось потратить на это дело почти все автономные испытательные блоки. Хорошо, что у нас оказался достаточный запас подходящей техники. Малютками удобно исследовать поврежденные корабли. Ну, а мы их использовали в качестве тральщиков, посылая впереди себя. Так и выбрались из опасной зоны. Но это в прошлом. Теперь о настоящем. Система состоит из двух красных карликов и имеет полтора десятка планет со сложными траекториями. Кроме того, присутствует штук 20 астероидных поясов с повышенным радиационным излучением. Это тебе ни о чем не говорит. «Похоже на остатки крупных космических станций», — предположил Виктор. «Точно», — кивнул штурман. «И именно они — наша основная цель. До какой-либо из планет мы вряд ли доберемся, силенок не хватит. Тут работы нескольким крупным экспедициям не на один год. Защитные системы, точнее, их остатки из зоны минных полей отлично отражаются на локаторах в виде помех. В космосе с ними разделаться намного проще, чем на планетах. Так что, уверен, внизу нас поджидает значительно побольше военного барахла, и это гораздо опаснее. Хотя атмосферные процессы оказывают сильное влияние на технику, но к древним цивилизациям это не относится. Зачастую их работающее оборудование находили в таких местах, куда и хорошо защищенные исследовательские боты с опаской суются. Кое-кто поговаривает, что некоторые подобные штуки способны работать вечно. Поэтому коллекционеры и платят за это бешеные деньги. Мы глубоко соваться не будем. Начнем исследование с ближайшего метеорного потока, а дальше посмотрим, как дело пойдет. Надеемся, за это время обломки худо-бедно обезвредили часть мин, так что, возможно, есть проход за пределы минного поля. Вот тут и пригодятся твои способности. Считай это первым заданием. Нужно определить райончик, а потом запускать туда наши боты. Именно тебе придется руководить пилотами на месте. Я буду контролировать только безопасный выход, если что-то пойдет не так, и вы могли бы выбраться из свалки астероидов. Ну, а, как ты понимаешь, капитан будет собирать сливки позже. Начиная с этого момента, все локаторы в твоем распоряжении. Посмотри, что можно сделать, не приближаясь к опасной зоне, а уж потом слетаешь туда сам. Виктора предложение не смутило. Локационное оборудование тягача мало чем отличалось от такого же на ботах. Разве что антенны более чувствительные, так что он подключил коммуникатор к системе управления и занялся работой. Сканеры несколько раз прощупали пространство. Хорошо видимый ближайший астероидный пояс явно выходил за пределы зоны помех, которая указывала на минное поле. Внезапно перед глазами Виктора возникла диаграмма с наименее безопасным проходом. «Киев, это твоя работа?» «Клянусь, оно как-то само выскочило. Никогда не заглядывал настолько далеко. Самому интересно, как такое могло произойти. Наверное, это нечто такое, чем тебя наделили в башнях, когда совершенствовали возможности твоей физической оболочки и моей полевой сущности. Если это так, то... поздравляю. Ты настоящий интуит, если мы правильно понимаем этот термин. Возможно, но что-то здесь не так. По ощущениям, больше похоже на предвидение по запросу. Интуит — не термин. Понятие интуиции есть и у разумных существ, во всех мирах и вселенных, у людей тоже. Только проявляется оно по-разному. У кого-то спит, у кого-то в зачатом состоянии. Ну, а тех, у кого она развита до уровня предвидения и выше, как раз и называют интуитами. Они могут включать и выключать ее по собственному желанию. Насколько представляю, интуиты как раз используют краткосрочные прогнозы ближайшей окружающей обстановки. Здесь же я вижу безопасный проход, который постоянно меняет конфигурацию. Да, какая разница? Главное, что мы получили необходимое, а превышает это возможности интуитов или нет, никто и не заметит. Мы же не станем об этом рассказывать. «Все это так, но меня не покидает одна мысль. Сдается, что интуиты тоже дальние потомки древних магов». «Остается поймать одного из них и хорошенько выпотрошить, то бишь исследовать. А метаморфы для этой цели у нас уже есть, и не один, а целая семейка». «Чего это тебя на пытки потянуло? Я и не знал, что ты такой кровожадный». «Да это я так. Хотел поднять тебе настроение. Тут другое интересно. Если это потомки древних магов, то очень велика вероятность твоей совместимости с ними для создания потомства». «А подскажи-ка мне, дружище». «Что подсказать?» «Есть какая-нибудь возможность стукнуть тебя по башке или хотя бы пнуть?» Опять завел свою шарманку на эту тему. «Да как ты не поймешь, я лишь беспокоюсь о сохранении и умножении нашей популяции. Пока слишком мало новых локов». «Значит, нет. Жаль. Ладно, отложим этот вопрос до лучших времен». «Какой вопрос? О размножении или о том, как меня пристукнуть?» «И тот, и другой». «Отлично. Ты уже близок к пониманию важности потомства». «Не доводи до греха». «Все-все. Отложим на потом. А сейчас посмотри внимательно на помехи. Тебе они ничего не напоминают?» «Вуаль какая-то рваная». «Стоп. А ведь ты прав. Это ткань. Рваная ткань из работающих рун». «Невероятно. Какая же она огромная. Это не минное поле, это паутина защитных заклинаний, раскинутая в пространстве. Ну и размах. Люди и их техника просто не видят ее. Они даже не понимают, что взрывается. Решили, что это мины. А их тут нет». Эрту удалось выскользнуть из ловушки, находя старые разрывы в рунной ткани и временно создавая новые. «Да, ладно, ничего сложного. Тупое повторение одних и тех же полевых закорючек. И энергия к ним поступает тоже благодаря рунам, которые качают ее от звезд. А вообще, хитро придумали. Я уже не говорю про размах. И не надо заморачиваться созданием источника. Качай энергию прямо из небесного светила миллиарды лет. Простенько, масштабно и со вкусом. Но, как по мне, это скорее подделка ученика по школьной олимпиаде, а не вдумчивое творение мага. Вот та глобальная энергосфера, которую ты ремонтировал на планете, это настоящая вещь. Гениальная, продуманная до мелочей и прекрасная в своем совершенстве. А это так, поделка шамана. Да-да, признаю, размерчики впечатляющие. А капитан просто-напросто везучий засранец. Даже я не способен манипулировать настолько огромными рунами. А тебе не надо. Зачем самому напрягаться, тратить собственную энергию и силы, когда ты способен построить артефакт, который будет рисовать такие руны за тебя? И собственную энергию не затратишь. Бери сколько надо от того же реактора и расписывай пространство, как твоей душеньке угодно. Похоже, выпускники башен, застрявшие в этой вселенной раньше метаморфов, выбрали путь развития на основе магических рун. Осталось понять, как они это делали, не имея доступа к стихиям. Или имели, но утратили. Разберемся. Обязательно разберемся. Если они смогли, то мы и подавно на это способны. Твоя уверенность меня радует. Виктор оторвался от созерцания объемных экранов и посмотрел на штурмана. «Огорчу вас. Проход постоянно меняется, так что построить транспортный коридор не получится». Слок недовольно подсокал языком и, скривившись, несколько раз ругнулся. Выпустив пар, он пробурчал. «Я предполагал нечто подобное». А капитан все надеялся, что астероиды за прошедшее время прочистили проходы. «Минное поле нестабильно», — покачал головой Виктор, — «и постоянно изменяется». Про отсутствие материальных мин он не упоминал. Такие знания из уст интуита сильно бы озадачили штурмана. «Меняется, говоришь». А система не прослеживается. Я к тому, управляемо ли это поле или движение самопроизвольное, посмотрел на него Слог. Однозначного ответа нет, задумчиво отозвался Виктор. В некоторых местах угроза ощущается явственно, кое-где эпизодически. Но есть и такие, где я ничего не чувствую. На единое системное управление это не похоже. Будь управление единым, зоны опасности распределялись бы равномерно. «Ну, хоть одно хорошее известие», — кисло улыбнулся штурман. «В любом случае, самая грязная работенка на тебе. Цепляй другие боты на свою машину и тащи их к астероидам». Потом также обратно со всем барахлом, которое соберете. Без тебя и твоей чувствительности у нас вообще нет шансов. Парни сами не справятся. Сейчас капитан закончит накачивать пилота, вы можешь приступать. А вообще, не завидую я ребятам. Кое-кто впервые узнал, куда предстоит сунуться. Я-то уже не раз присутствовал на подобных инструктажах. Кэп так и сыплет бравурными речами и вдохновляющими лозунгами, а все сидят и тихо офигевают. Потом пошумят маленько, поругают капитана, а он им напомнит о деньгах и вернет нечто типа «за тупое протирание штанов не получите ни копейки». «А за рейс я с вас вычту, как за пассажиров. Ну, кто хочет быть туристом?» На этом все заткнутся и пойдут к ботам, а дальше их поведешь ты. Создай примерную карту прохода на своем коммуникаторе, покажи пилотам, им так спокойнее будет. Да и, может, кто чего умного присоветует. Ребят взяли с собой опытных, мы с капитаном станем по очереди дежурить в рубке. Рядом с такими системами нужно держать ухо востро. Удачи тебе. Попрощавшись со Слоком, Виктор направился в транспортный модуль, где ютились пилоты со своей техникой. Вопреки словам штурмана, люди встретили его появление радостным гулом. Вероятно, капитан в красках описал достоинства этого полета, скромно умолчав об опасностях. Присутствие в команде интуита воодушевило пилотов. Теперь стало понятно, почему для 6 ботов взяли всего 5 специалистов вместо положенных по штату 12. Меньше народа, больше доход на каждого, а значит и второй пилот на бот не нужен. После знакомства Виктора сразу забросали вопросами, на большую часть из которых он вообще не мог ответить. Пришлось изворачиваться, перескакивая с темы на тему. Повезло, что всеобщее возбуждение сглаживало шероховатости общения. Про некий каталог древности Виктор уже слышал от капитана, но только теперь смог воочию увидеть его. Оказалось, что подобного сборника нет в свободном доступе, и купить его можно только на специальных аукционах. Составлен он довольно подробно, с описанием и фотографиями. Кроме того, все собранные артефакты классифицировались по степени угрозы. Те, которых нет в перечне, лучше не трогать совсем. Остальные в приоритете, как сказал капитан. Копию каталога Виктор сразу получил по запросу от эскина судна. Как оказалось, цена за этот документ кусалась. Но капитан не пожадничал, купив лицензии на право использования для всех заинтересованных лиц. Народ рвался в бой, но Виктор слегка остудил их пыл. Минное поле располагалось слишком близко даже к крайнему астероидному поясу. Первый вылет он собирался делать один, а пилоты за это время должны были внимательно изучить каталог, чтобы не получить неприятностей на пустом месте. В документе имелись не только описания древних предметов, но и информация о точке находки и особенности использования работоспособности устройства. К тому же не раз упоминалось и об опасностях этих изделий, и рекомендовалось не экспериментировать с неизвестными предметами без специалиста-археолога. Возможно, они будут оцениваться на аукционах гораздо дороже, но такая вещица вполне может стоить жизни некоторым неразумным исследователям. Всеобщий энтузиазм оказался настолько высок, что Виктору пришлось не только приструнить пилотов, но и категорически отказаться от настойчивых просьб взять в первый разведывательный рейс кого-нибудь из них в качестве штурмана или помощника. Виктор от заманчивых предложений отказался, объяснив такое решение несогласованной деятельностью, которая может привести к смерти. Впрочем, пилотов можно было понять. Каждый вылет повышал процент личного дохода по результатам рейда. Терять время на увещевание и объяснение Виктор не собирался. Приказав всем изучать каталог и проверять готовность машин, он направился к стоянке своего бота. Ему и самому не терпелось узнать тайны древних магов, научившихся взаимодействовать со стихийными потоками энергии без привлечения собственных способностей. Одно только рунное минное поле чего стоило. Перед тем, как захлопнуть люк бота, Виктор поговорил с Анилой через внутреннюю сеть корабля. Капитан непременно будет слушать все разговоры, так пусть удостоверится, что они настоящая семья интуитов. «Отправляюсь на прогулку к астероидам. Не скучайте без меня», — улыбнулся Виктор, когда Анила появилась на виртуальном экране. «Зря не геройствуй. Мне живой муж нужен», — недовольно буркнула Анила. «Не волнуйся. Все не настолько опасно, как представлялось ранее. Следи за детьми, чтобы они куда-нибудь не влезли», — покачал головой Виктор. Настроение девушки ему не понравилось. Пришлось перейти на мысленную связь. «Что случилось?» «Да, в общем-то, ничего такого. Ну как же меня достала эта Карлана? Лезет во все щели. Не нравится мне она». «На этот случай мы приняли меры предосторожности. Потерпи немного. Скорее всего, это капитан установил за нами дополнительный надзор». «А смысл? Он и так за всеми следит из всех щелей». «Морально нечистоплотные люди всегда подозревают других в подлости. К тому же он нас совершенно не знает и боится, что интуиты захотят его в чем-то надуть. Настолько боится, что не доверяет Искину, вот и подослал соглядатая. Потерпи. В крайнем случае сошлись на усталость и выдвори ее из каюты. Тебе легко говорить». «Вот и славно. Пусть Нераф активно пообщается с другими подростками. У него это хорошо получается. Дети непосредственные, иногда в разговорах могут сказать что-нибудь лишнее, что будет для нас интересно. Насколько я заметил, основные члены экипажа, помимо твоих новых подружек, не горят желанием с нами общаться. Это несколько странно. Тут настоящий интуит завелся, а они сторонятся. Эти, как ты говоришь, подружки реально достали. Проходной двор какой-то, а не жилой модуль. Вытолкать бы всех взашей, да нельзя. Я же примерная жена и не хочу очернить свою и твою репутацию. Вот и приходится улыбаться, кивать и держать себя в руках. Терпи. Закончится рейд, и найдем более спокойное место. Между тем разговор через сеть буксира продолжался. «Не переживай», — криво усмехнулась Анила. «Мне тут не дают волноваться. Карлана, похоже, решила у нас поселиться. Ни минуты покоя». «Ха-ха, ну, тогда терпение тебе». «Ладно, переживу», — вздохнула Анила и прервала связь. Даже если капитан и подслушивал разговор, девушка должна была выразить свое недовольство наглой особой, иначе бы это выглядело неестественно. Ворота транспортного модуля поднялись, и бот Виктора выбрался на простор. Сделав несколько пробных виражей, чтобы проверить чувствительность машины к командам, он направился к кончику астероидного пояса, выступающему за границу минного поля. Эрт немного перестраховался, и буксир завис довольно далеко от системы. У Виктора ушло несколько часов, прежде чем его локаторы просигнализировали о первых каменных осколках хвоста астероидного пояса. Снизив скорость и перестроив траекторию, Виктор стал осторожно кружить вокруг обломков, стараясь повнимательнее рассмотреть их. Интуиция — это хорошо, но гораздо лучше понимать, с чем придется иметь дело. Приблизившись к группе крупных обломков, бот уравнял скорости. Мощные исследовательские локаторы заработали в полную силу, ощупывая мельчайшие детали окружающего пространства. Но только на технику Виктор не рассчитывал. Он подключил и магическое зрение. «О, так даже лучше. Ни один локатор не сравнится. Внешняя картинка обрела яркость». «И что ты можешь сказать?» «Пока ничего интересного. Это просто каменюки. Если они и были чем-то, то навскидку не определить. Некоторые грани имеют следы искусственной обработки. Возможно, древние создатели обточили астероид под свои нужды, сделав из него космическую станцию. Только не уверен, что это вообще был астероид. Судя по объему мусора, в этом поясе больше похоже на небольшой планетоид или спутник планеты, сорванный с орбиты во время одного из глобальных бабахов. Каких-либо магических возмущений вблизи не наблюдаю». «Жаль, придется углубиться в поток». «Маршрут построен. В минное поле пока не лезем. Обследуем наиболее привлекательные доступные камешки». «Согласен, судя по рунам, мины настроены реагировать на мыслящих существ и мощные источники энергии. А этого добра у нас с собой в избытке». Покрутившись вокруг ближайших камней, бот медленно двинулся дальше. Несколько часов осторожных маневров среди небольших астероидов удачи не принесли. Это и понятно. Наружный слой пояса в основном состоял из оболочки разрушенного массивного космического тела. Если на его поверхности и присутствовали какие-то техногенные объекты, то от множественных столкновений они давно превратились в пыль. Имелся смысл копаться только в камнях, сохранивших внутреннее содержимое. Сканеры спасательного бота позволяли выявлять перспективные объекты, но, к сожалению, только на близком расстоянии. На мелкие пустоты Виктор почти не обращал внимания. Вряд ли там найдется что-нибудь стоящее. Лишь на самом краю минного поля удалось обнаружить перспективный обломок, внутри которого отчетливо просматривалась неоднородная структура. Этакая 100-метровая скала с начинкой. Есть где пришвартоваться и разгуляться. Бот прицепился к ней с помощью гравитационных захватов. Надев скафандр, Виктор выбрался наружу. Включив маленький маневровый двигатель, он нырнул в широкую расщелину. Яркий свет мощного фонаря выхватил из темноты узкий проход явно искусственного происхождения. Туда Виктор и направился. Первое, что бросилось ему в глаза, это оплавленные наплывы каменных пород. Они намекали на нешуточную энергию, когда-то здесь бушевавшую. Небольшие планетоиды или астероиды, как правило, не имеют расплавленного ядра и, как следствие, не проявляют никакой вулканической активности. Надежды на то, что что-то могло сохраниться во внутренних полостях, не оставалось, но отступать Виктор не хотел. Раз уж он здесь, то осмотрит каждый метр. Тоннель то расширялся, образуя небольшие округлые комнаты, то резко сужался. Кое-где с трудом удавалось протиснуться, рискуя повредить скафандр. Хорошо, что Киф подсказывал, можно пролезть или нет. «А ведь ты угадал. Чем дальше в лес, вернее, в пещеру, тем больше характерных знаков. Это военная станция, весь планетоид — огромное оружие в космосе. Попробуй одолей такую мощь». «Да уж. Не завидую тем, кто попытается, вернее, уже прорвался в систему. Осторожно. Сейчас за поворотом будет опасное место». «Вижу. Активные руны фонят даже сквозь стены. Интересно, откуда в них столько энергии?» Действительно, вскоре перед глазами Виктора появилась небольшая уцелевшая галерея. Сохранилась она только благодаря мощным защитным рунам, нанесенным на стены в начале и в конце прохода. Сами руны неизвестной силой впечатаны в стены, пол и потолок. Каждая линия неоднократно дублировалась, усиливая их мощь в несчетное количество раз. Виктор замер, залюбовавшись грандиозностью задумки и исполнения древних магов, поражаясь их могуществу и гадая, зачем и от кого понадобилась такая защита. «А ведь ты был на верном пути, предлагая мне создать артефакт, печатающий руны любого размера и мощности. Древние поступили так же. Невозможно вручную так точно накладывать линии друг на друга. Посмотри, насколько они идеальны. Живой маг, каким бы великим он ни был, не может дважды повторить одну и ту же вязь так, чтобы в каждой черточке сохранилось абсолютно одинаковое количество магической энергии. Не больше и не меньше, а точь в точь. Защиту создавали с помощью какого-то артефакта». «Точно. Здесь все линии совпадают до микрона». «Интересно, а что ты скажешь об этой части рун?» «С точки зрения работы артефакта, совершенно бесполезная вещь». «Ну, не скажи. Эту часть накладывал не артефакт, а сам маг. И творил вручную. Очень искусно, надо признать». «С чего ты взял? Не вижу каких-либо особых различий в технике исполнения. Хотя, если б руны были написаны на свитке, я бы сказал, что почерк чуть-чуть отличается. Все равно не пойму, зачем они здесь». А ларчик просто открывался. «Какой ларчик? Где ты его видишь?» «Не бери в голову. Это поговорка такая, человеческая. Так говорили на моей родине, когда, казалось бы, неразрешимая задача решалась самым простым способом. Здесь точно так же. Эти руны наносил маг, создающий ключ или печать с доступом к управлению рунами и контуром питания магического устройства. Не каждый член экипажа станции мог его использовать. Здесь доступ настроен по внешнему виду ауры. Даже несколько образцов сохранилось. Судя по конфигурации полей, это обычные люди». «Ага, и печать включена, раз накопитель энергии полон. А вот и сама питающая линия. Сейчас прикину, куда она тянется. Вот, посмотри». «Так-так, стихии земли и огня. Похоже, где-то на поверхности сохранился обычный аварийный термопреобразователь энергии. Основная линия питания, ведущая к реактору станции, наверняка оборвана. Да, энергосферой здесь и не пахнет. Все просто, грубо, но функционально. Даже жалко рушить вечное произведение, но оно мешает нам пройти дальше. Не надо рисковать. Лучше обойти или взломать. Не двинувшись с места, Виктор протянул вперед жизненные щупы и в несколько касаний разрушил печать управления рунами. Теперь можно идти дальше. Из коридора вела всего одна дверь. Скорее всего, в тупичок, поскольку больших пустот за ней не просматривалось. Простой рунный замок, тоже настроенный на аурные отпечатки определенных клиентов, тоже пришлось сломать. Вопреки ожиданиям, дверь не распахнулась, как должна была, а только едва заметно дрогнула и осталась на месте. Створки как бы вросли в камень. Виктор не стал тратить жизненную силу. Зачем, если скафандр снабжен всем необходимым инструментом? Пригодилось навешанное на скафандр спасательное оборудование. Пришлось разрушить и часть стены, иначе человек в громоздком скафандре не протиснулся бы. Маленькая комнатка оказалась набита стойками с различным оборудованием, в котором магические руны основательно перемешивались с техникой. Частично разобраться с добычей помог археологический каталог. С его помощью Виктор опознал некоторые устройства. Ему посчастливилось найти секцию технического обслуживания помещений. Здесь находились своеобразные роботы-уборщики и ремонтники, использующие в работе как магию, так и технику. Судя по дополнительной информации из каталога, кое-что из этого оборудования находилось в рабочем состоянии и на черном рынке могло потянуть на весьма приличную сумму. Впрочем, особого интереса для Виктора этот хлам не представлял. Рунную магию он и так отлично знал, а эти поделки тянули лишь на уровень какого-то недоучки. Пусть таким барахлом занимается Эрт и его команда, а сам он поищет что-нибудь по-настоящему ценное. Виктор двинулся вперед. К сожалению, ничего интересного для себя он не нашел. Дальше по проходу располагались помещения, сильно деформированные от теплового воздействия. Здесь не сохранилось даже рун. Если у них что-то и находилось, то превратилось в горки застывшего шлака на вздыбленном полу. Раздосадованный неудачей, Виктор вернулся в бот. Полевые захваты бесшумно разжались, не хотелось возвращаться с пустыми руками. Хранилище внутри астероида обещало так много, но... Виктор почувствовал себя обманутым и, разозлившись неизвестно на кого, направил бот глубже в астероидный пояс, туда, где он вклинивался в минные поля. Маг хорошо различал разрывы в рунной вуали. «Я тоже ожидал большего. Давай, рули вон к тем каменюкам, а то зацепим обрывок руны. Понавешали тут черт знает чего, а нам разбирайся». «Не ворчи, лучше смотри в оба, а то Анила нас не дождется». «Не к добру ты вспомнил эту вредину. Постой-ка, постой. Ты запал на нее? Сдурел, что ли?» «Да ни на кого я не запал. Так, вспомнилось что-то». «А ты не вспоминай. Не нужна нам такая непредсказуемая особа. Мы себе другую подыщем». «Карлану, что ли?» «Уж лучше Анилу вспоминай. Ужас-то какой!» «Ну, Анилу так Анилу. Сам разрешил». «И не смешно. Хорош ржать. Размножение — дело тонкое и ответственное. Сейчас думай, о ком хочешь, но лучше сосредоточься на работе. Я пока ничего интересного не вижу. Все обломки носят следы сильного разрушения и оплавления. Пустоты есть, но незначительные, вряд ли там что-то осталось». «Вижу, что пустышки. Давай еще вон те осмотрим». При ближайшем рассмотрении выбранные астероиды тоже оказались малоинтересными. На всякий случай Виктор покрутился над ними и разрушил замеченные на поверхности термопреобразователи питания. Если внутри остались какие-нибудь магические защитные модули, то сработали они всего один раз, использовав энергию собственного накопителя. Теперь те добытчики, что пойдут по его стопам, не пострадают от случайного взрыва, так как впереди всегда идут роботы-разведчики. Они для того и созданы, чтобы натыкаться на смертельные ловушки вместо людей. Помечая маяками перспективные камни и прокладывая маршрут в памяти Искина, Виктор не волновался, что, возможно, оставляет нечто ценное. Все найденное пойдет в общую копилку, и денежную часть каждый член экипажа получит только после того, как все найденные и собранные артефакты будут проданы. Если среди них и попадется что-то по-настоящему интересное, то он всегда сможет беспрепятственно обследовать это в спокойной обстановке в багажном отсеке тягача. Впрочем, Виктора добыча особо не интересовала. Вряд ли на военной станции будет храниться устройство для создания или копирования рун. Здесь наверняка использовались только готовые изделия. Учитывая низкий уровень магического искусства, применяемый при их создании, Виктору они были безразличны. В своем подпространственном кармане он может наштамповать вещи гораздо круче и интереснее. Первая разведывательная вылазка не принесла желаемых результатов, и, разочарованный, он повернул бот назад. Пусть хоть Эрт порадуется находкам. Теперь часть камней, вылетающих за пределы минного поля, вполне могли вскрыть и обследовать обычные пилоты на своих ботах. Развернув машину, Виктор направился к тягачу. Глава 10. Находка. Обратный путь показался Виктору коротким, и такое ощущение свидетельствовало о том, что он возвращался домой. Конечно, не в буквальном смысле этого слова, а к своей семье, которая ждала его на буксире. Хоть семья и была фиктивной, ее члены явно переживали за него. По крайней мере, в ауре Анилы, когда он улетал, чувствовалось беспокойство, и девушка с нетерпением ждала его возвращения. Пилоты с восторгом встретили Виктора в транспортном модуле. Вероятно, капитан уже озвучил им результаты предварительной разведки, полученные от интуита по связи. Даже первая вылазка обещала быть богатой на добычу. Люди рвались отправиться на поиски, но капитан, очевидно, не хотел рисковать и оставлять их без присмотра. Он приказал готовиться к отлету через несколько часов, когда бот будет заправлен и интуит отдохнет. Виктор не стал возражать и, сделав вид, что устал, направился в жилой модуль. Анила встретила его на пороге, ее переполняли эмоции. Это уже была не просто маска для посторонних, а настоящие чувства, которые она испытывала. Для внешних наблюдателей она задавала Виктору вопросы, которые обычно беспокоят примерных жен, однако это не мешало вести мысленный диалог. И стоило ли сюда забираться, подвергая себя таким опасностям? Как ни странно, стоило. Создатели древней цивилизации были очень изобретательными людьми. Недаром ученые и коллекционеры до сих пор пытаются разгадать тайны некоторых сохранившихся с тех времен устройств. «О чем ты говоришь? Насколько мне известно, кроме прыжкового двигателя почти ничего не удалось воспроизвести». Однажды, когда муж приезжал, он рассказывал, что попытки улучшить прыжковый движок ни к чему не привели. Инженеры просто не понимают принципа его работы и могут лишь увеличивать размеры и мощность для перемещения более крупных объектов. Остальные работающие предметы представляют интерес только для коллекционеров и любителей старины. Да, эти вещички удивительные, но гораздо проще пользоваться привычными, пусть и более громоздкими аналогами, чем однажды в неудачный момент остаться без какой-то части тела из-за случайной манипуляции с непонятным прибором. Кажется, за время моего пребывания на необитаемом материке я сильно отстал от жизни. Неужели людей больше не интересуют тайны древней цивилизации, которая помогла им расселиться по всей галактике? Это было так давно, что следы ее существования можно найти лишь в космосе, в системах, которые были разрушены. На планетах не осталось даже пыли от некогда могущественных предков. Насколько мне известно, люди случайно обнаруживали старые корабли на орбитах, когда им удавалось заново начать исследовать собственные системы. К сожалению, у них не хватило знаний, чтобы восстановить суда в полной мере, но они смогли воспользоваться модульным прыжковым двигателем. С тех пор все и клепают их по одному образцу. А тебя не удивляет, что несколько отдаленных друг от друга человеческих сообществ в нашей галактике одновременно вышли в космос и овладели технологией, подаренной древними, что позволило им путешествовать между звездами? Мы чтим достижения предков. Одно время метаморфы даже предполагали, что мы их прямые потомки. Однако не удалось найти ни одного упоминания о способности древних людей к быстрому изменению тел. Поэтому мы считаем себя отдельной и высшей ветвью человеческой популяции, которая смогла выжить в сложных условиях дикого материка. К тому же наша история берет свое начало в эпоху, когда от древней цивилизации остались лишь смутные легенды о былом величии. Возможно, ты сам из тех времен, поэтому так спокойно относишься к древним артефактам. Мне кажется, что ты обладаешь какими-то знаниями о тех давних временах, которые и побудили тебя согласиться на эту авантюру. Я все больше убеждаюсь, что с этим полетом что-то не так. Есть намеки. Это Карлана ушла из нашего жилого модуля незадолго до твоего возвращения. Она все время проводила с детьми, задавая вопросы о нашем прошлом. Не понимаю, зачем ей это нужно? Возможно, ей просто надоело проводить все время в обществе знакомых, и она захотела пообщаться с новыми людьми. Вряд ли. Наши чувства так просто не обмануть. Она старается быть доброй и разговорчивой, но смотрит на нас, как на пустое место. Скорее всего, уже побежала докладывать капитану о результатах допроса. Надеюсь, дети не сказали ничего лишнего. Опять эти твои фантазии. Сколько раз повторять? Нас с раннего детства учат жить в человеческом обществе, скрывая свои способности от посторонних. Может, в твои времена было не так? Ну что ты, я просто уточняю. К тому же, как они могут сказать что-то лишнее, когда ты обеспечил нам мысленную связь? Мы ни на шаг не отступили от выбранной легенды. А как прошла твоя разведка? Капитан, кажется, объявил по связи, что она была удачной, но мне хотелось услышать подробности от тебя. Пока не нашел ничего полезного. Правда, обнаружил немного различного барахла, на котором можно неплохо заработать, если продать на аукционе. В очередной раз подтверждаешь мои предположения о том, что ты из очень давнего прошлого рассчитаешь обычным хламом работающие приборы, созданные далекими предками. Ну, я не настолько стар. Остатки давно исчезнувшей цивилизации — это всего лишь забавные безделушки, которые интересны только коллекционерам и любителям старины. Технологии, с помощью которых создавались эти вещи, утеряны людьми очень давно. На краю системы болтаются разбитые остатки огромных станций. Кто-то качественно над ними поиздевался. Мне удалось рассмотреть некоторые из них вблизи, но чтобы добраться до остальных, потребуется приложить немало усилий. В летающих скалах есть перспективные полости, но для проникновения туда нужно создать новые проходы в камне. Так что некоторым членам экипажа предстоит большая работа. Давайте поиграем в шпионов. Позови детей. Нужно в красках описать им то, что я увидел, иначе наши отношения для любителей подглядывать будут казаться неискренними. К тому же, думаю, тебе следует заключить отдельный договор с капитаном на оказание медицинских услуг. Они нам точно понадобятся. В глазах Эрта это будет выглядеть вполне логично, ведь наша семья стремится заработать больше денег. Говоришь, что все просто, но в то же время утверждаешь, что добыть древние устройства будет не так-то легко. Мы же не хотим раскрывать свои личности. Однако для обычных людей такая работа может стать проблемой. Там осталось много действующего оружия, и я не смогу следить за всеми членами экипажа. Всегда найдутся те, кто с энтузиазмом захочет исследовать все, что попадется на глаза. Так что без небольшого жаркого в скафандрах нам точно не обойтись. Интересненько. А ты, значит, знаешь, куда соваться не следует? Ну, скажем так. В прежние времена мне доводилось сталкиваться с кое-какой старинной техникой. Ого, ты меня снова удивляешь. Не хочешь рассказать об этом подробно? Скоро узнаешь, наверное, но в более подходящей обстановке. Ладно, ловлю на слове. И никаких «наверное». Сейчас позову детей и предупрежу их. Пусть ведут себя естественно. Буду рассказывать действительно интересные вещи, хотя и не выходящие за рамки информации, уже известной капитану. Дети мгновенно прибежали на зов Анилы и, как обычно, засыпали Виктора вопросами. Он подробно рассказал о своей разведке и в красках описал разрушения, которые увидел в уцелевших помещениях. Затем, сославшись на усталость, отправился отдыхать в свою комнату. Дети еще долго обсуждали с матерью полученные новости, не в силах сдержать любопытство. Каюта капитана. Эрт с недовольным видом всматривался в погасший экран системы наблюдения. Капитана не интересовали детские радости семьи интуитов. Хотя все шло как нельзя лучше, и казалось, что он полностью контролирует экипаж, включая эту необычную семью. Инстинкты опытного капитана подсказывали, что есть скрытые процессы, которые могут помешать его планам. С хмурым видом он послал вызов Карлане. «Какие у тебя новости?» — спросил Эрт, стараясь выглядеть как можно более безразличным, когда на экране появилось лицо информаторши. «Кое-что узнала», — с улыбкой произнесла она. У мужа этой потаскушки были проблемы с начальством в колонии, и семейку оттуда выставили. Родственники живут далеко, так что здесь нет никого, кто бы мог их поддержать. «Ну, почему же потаскушки?» — приподнял бровь Верт. «Как еще назвать эту курицу, которая отхватила себе такого мужчину?» — недовольно проворчала Карлана. «Да уж, тебе бы он подошел больше. Даже у интуита не хватило бы на тебя денег. Ты слишком жадная», — насмешливо посмотрел капитан на собеседницу. «Да и таскаться по космосу тебе с семьей не нравится. А интуиты обычно зарабатывают как раз в таких дырах, как та колония». «Он бы работал, а я дома развлекалась», — недовольно скривилась Карлана. Капитан ей кое-что обещал после этого рейда, и моральный укол девушки не понравился. «Ладно-ладно», — поднял руки Эрт, — «без обид. Я же обещал говорить только правду, а ты такая, как есть. Не убавить, не прибавить. Сведения добыла полезные, так что получишь небольшую премию. Глаз не спускай с этой семейки. Все. Мне работать надо». Эрт опять задумчиво уставился на пустой экран. Сведения вроде бы хорошие, но проклятое шестое чувство не давало успокоиться. «Искин, давай выводы по результатам наблюдения в жилом модуле интуитов». «Отчет на экране». «Ты что, смеешься? Да тут целый миллион буквок. Мне с этим до конца рейса разбираться. Искины кораблей не обладают чувствами. Уточните параметры запроса. Железяка недоразвитая. Когда уж я от тебя избавлюсь? Дай короткий анализ психологического состояния семьи интуитов. Выполнено. О, уже лучше. Значит, спокойствие с небольшой долей волнения. Ага. Правдивость разговора в зоне статистической погрешности. Ну, по Карлане мне выводы не нужны. Эрт вновь погрузился в размышления, не отрывая взгляда от безмолвного экрана. В целом информация положительная, но его не покидало беспокойство, словно внутренний голос подсказывал, что ситуация не так проста. Капитан тряхнул головой, стараясь избавиться от сомнений в успехе операции. «Все идет отлично», — убеждал он себя. Отряд из шести машин под командованием Виктора двигался к астероидному поясу. Они медленно маневрировали, следуя по безопасному коридору, который контролировал компьютер головного бота. Наконец, показалась зона с перспективными камнями, которые уже были обследованы ранее во время разведки. «Первый и пятый следуют за мной», — скомандовал Виктор. «Мы займемся вскрытием замурованных полостей, остальным сосредоточиться на своих задачах. Еще раз напоминаю торопыгам, поисковый робот всегда должен находиться впереди человека». «Принято. Будем осторожны. Кажется, самоубийц среди нас нет», — донеслось в ответ по каналу связи. Отряд разделился на две группы. Три бота отправились к заранее выбранным астероидам, а три других под командованием Виктора полетели исследовать камни с труднодоступными внутренними полостями. Вскоре в эфире появились радостные новости о находках, сделанных первым отрядом. Экипажи второго отряда тоже не унывали, хотя им до находок было еще далеко. Оплавленный каменный монолит очень прочный, даже роботы с мощными резаками с трудом справлялись с ним. Однако это не уменьшало энтузиазма людей. Ведь вся добыча шла в общий котел, и каждый член экипажа получал свой определенный процент в соответствии с договором. Сейчас люди, работающие на ботах, трудились в парах. Каждому пилоту выделили члена экипажа, который имел опыт использования спасательного оборудования. До тех пор, пока машина не закреплена на поверхности скалы, операцией руководит пилот. Однако после этого роли менялись. Пилот становился помощником, который доставлял найденные вещи в грузовой отсек. В отличие от них, в группе Виктора каждый занимался делом. Пилоты с помощью мощных силовых буров создавали в телах астероидов проходы, а остальные члены экипажа выравнивали их, чтобы по ним мог пройти человек в скафандре. Конечно, последний отрезок пути до пустой полости приходилось прокладывать вручную. Однако скала не могла долго сопротивляться такому массированному напору. Вскоре проходы были готовы, и в них отправились поисковые роботы. Как предупреждал Виктор, в некоторых местах сохранились действующие системы безопасности. Зачастую маленькие разведчики быстро превращались в пыль, но спасали жизнь людей. Некоторые запасы энергии в древнем оружии закончились, а роботов-поисковики с собой взяли достаточное количество. Вскоре грузовые отсеки второго отряда тоже стали наполняться находками. Их безжалостно выпиливали из стен, в которые те были вмонтированы. В основном добытое оборудование не работало, но коллекционеры все равно платили за него немалые суммы. Дело в том, что приборы можно разобрать, а многие запасные части подходили к другой древней технике, которая еще действовала. Оставив своих подопечных заниматься грабежом, Виктор отправился вглубь астероидного пояса, где находились более массивные объекты, сохранившиеся с давних времен. Здесь каменные глыбы летали в пределах минного поля, однако для Виктора это не представляло особой опасности. Он уже хорошо разбирался в магической системе, которая служила основой охранного поля. Конечно, в местах схождения магических линий бот мог поджидать неприятный сюрприз, но Виктор и не стремился туда. Для добычи хватало подходящих объектов, пролетавших внутри опасных ячеек. Бот подбирался то к одному, то к другому астероиду. Некоторые остатки станции были пронизаны проходами как губы.